Алло. Алло. Алло, Полина, здравствуйте. С добрым утром. Доброе утро. Отдел по работе с задолженностью. Пономарев Виктор Андреевич, меня зовут. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переступлен ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты были изменены. По поводу просрочки звоним. У вас как дела с оплатой-то происходят? Да никак, все так же. Все так же происходит. Угу. Ясно. А какие варианты вообще рассматриваете? А у вас как? У вас-то как с этим, с письмом, с уведомлением как? Письмо. А вы письмо отсылали нам? Нет, я жду от вас. Мы же договаривались. А, ну, было направлено. Вы разве не получили письмо? Ну, тот трек номер письма скажите. Пойду искать на почту, а то что-то никак не дойдет. Ну, у меня... Данной информации нету, к сожалению. Просто поймите, наша компания несет так, ну, правильно, вы же агент, вы по этой, по какой вы, по 382-й? Да, Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну вот, вы меня должны уведомить. Я ж не знаю вас, о вас ничего. Вот, вы меня должны уведомить. То есть вы не получали письма, да? Нет, конечно. Знаете, я бы пошла на шла, если... И как же с вами беседовать сейчас тогда? И вот никак получается. Надо как-то вот еще раз продублировать и обязательно зафиксировать трек номер письма, чтобы оно никуда не могло деться, чтобы я пошла на почту, если в случае чего с ним там произошло, я смогла бы его там найти. Ну, даже если так, у вас возможность погашения через личный кабинет в любом случае есть. Если вы да хотели при чем решить тут возможность погашения? У меня должны в руках быть документы официальные. С вашими печатями, с подписями. Ну, очень жаль, что вы имеете право у меня требовать, вы понимаете? Тогда мы вам перезвоним. А смысл? Письмо-то... Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Да, это кто? Кот блюет. Меня зовут Анна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет, не готова. Полина Анатольевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1000 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 14 февраля включительно. Оплата от вас поступит? Можете не ждать. Почему? Ну, потому что ничего не поступит. Полина Анатольевна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Ну, потому что у вас оборзевший банк. Это нормальный ответ? Ку-ку. Взову дыхание сперло. Я трубочку не бросаю. Наверное, новенькая девочка, да? В Алиса, ты работаешь, Тинькофф и тебя, это самое, как бы покультурнее сказать, нагреет. Он там только всех и кидает. Посмотри ролики на Ютубе, как бывшие работники Тинькова что рассказывают. Время не трать там. Чуть тебя туда занесло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, могу я поговорить с Полиной Анатольевной? А вы кто? Меня зовут Рухлов Валерий Владимирович, я из компании Moneyman, разговор записывается. А, ну давайте поговорим. Я сейчас разговариваю с Полиной Анатольевной, все верно? Все верно. Угу. Полина Анатольевна, у вас на данный момент имеется просрочка 89 дней. Сумма долга составляет 91 013 рублей. Скажите, по какой причине не оплачиваете? Нет у меня сейчас возможности пока. Угу. Нету возможности, да? Да, да. А с чем связано нету возможности? Ну, финансовые проблемы, трудности и так далее. Угу. Были бы, я бы, конечно, заплатила, сами понимаете. Угу. Полина Анатольевна, вам каждый день, согласно 330 статье, начисляются штрафом. По 540 рублей в день вам начисляются штрафами. Кошмар. О, ужас. Ну, ничего не поделаешь. Вообще, есть, конечно, вариант сходить вам в суд, вот, только не с приказом судебным, а именно сразу с исковым. Вот. И я там по 333 отменю все лишнее. Намного уменьшится эта сумма. И вам будет хорошо, и мне будет хорошо. То есть в суд вы еще не ходили, да? Ходила. Но не с вами. А, ходили. Да, и мне там очень хорошо так скостили, так прям душевненько по 333. Вот, то есть сейчас у меня вот есть там 50% зарплаты, вот там мне удерживают. Вот, вы на меня подадите, будете с этими, кто там сейчас получает вот это тут 50% моей зарплаты, вы с ними будете участвовать в 50% моей зарплаты. И будет все прекрасно. Это все лучше, чем вообще ничего. Нет, я хочу, но только вот по суду. Ну, 90 тысяч, ну, сами понимаете, сколько я брала и сколько у меня там по 500 рублей в день нашмякали. Ну, вы и отдать должны были. Ну, были, да, но сейчас уже поезд ушел. Сейчас мы в настоящем живем, а не в прошлом, правильно? Была бы машина времени, сейчас я метнулась и вообще бы ничего нигде не брала. Себя бы там за руку поймала, вот так сказала, куда ты прешься, зараза? Нельзя нигде брать никаких кредитов. Вот так бы было, если мы про прошлое. Вот так. Добровольно, значит, оплачивать не собираетесь. Ну, 90 тысяч, ну, вы сами понимаете, да? Как-то вообще не улыбается. Угу. Хорошо. Я вас услышал. Спасибо. Ладно, всего доброго. До свидания. До свидания. Всего. Алло? Алло? Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Демидов Максим Константинович, информирую, что я взялся в записи разговора. Я могу услышать Екатерину Евгеньевну? Наслаждайтесь. А это вы? Да. У вас есть задолженность перед первоначальным кредитором Турбозайн и вторичным кредитором Своя комиссария? Задолженности составляет 41 тысячу. Сейчас вы на самом интересном месте куда-то пропали. Повторите, пожалуйста. У вас есть задолженность перед первоначальным кредитором Турбозайн и вторичным САЭ Экономисай Прослимитед. Сумма задолженности составляет... Вторичный кредитор? А вы тогда какой? Мы региональная служба взыскания, мы представляем вторичного кредитора. Нет, извините, а по закону, извините, взысканием может заниматься только одно третье лицо. Как-то все втроем с меня взыскать хотите, что ли, или чего? Короче говоря, вы поверх, который вы купили по цессии, так что ли? Или как, это в двойной агентский договор? Да, мы с ними работаем по агентству. А с кем по агентству? Почему двойной? С кем по агентскому? Мы представляем вторичного кредитора. Так, а этот кредитор, что, выкупил по цессии? Это как он называется еще раз? Да. Своя экономисай плюс лимитед. Ой, как-то вообще, еще раз, можно вот как-нибудь так прям внятненько, а то непонятно. Своя экономисай плюс лимитед. Блин. Первый раз в жизни, это вообще что за такое за название, я слышу. Я о них даже вообще в жизни не слышала. Они еще оказались моим вторичным кредитором. А вы теперь троичный еще кредитор. Ой, то есть вы работаете по агентству с моим вторичным кредитором, о котором я никогда ничего не слышала. Весьма интересная ситуация. Вам не кажется? Очень интересно. Мне тоже, знаете, первый раз с таким столкнулись. 41 тысяча, 74 рубля, 12 копеек. Перед кем? Это уже вторичному кредитору. Вторичному. Ну, это вторичный кредитор, тогда меня должен доказать то, что у первичного моего кредитора меня перекупило, что теперь права требования находятся у него. По 385 статье обязательно ему это надо сделать. Доказать мне, что он является моим теперь кредитором. А еще он еще и вас привлек. То есть вот наградили вы там матрешку, а? По цессии да, купили. Да, теперь смотрите, Екатерина Евгеньевна. Я первый теперь понял, что такое. Вы не следите за своим другом. Это я понял. Нет, при чем не следим? Адрес. Просто я реально говорю, ну, первый раз такое слышу, что вот этот лимит, адрес, это вообще... Вена? Да, и что? Они мне сейчас пришлют туда, да? Доказательства, договор цессии мне пришлют? Нет, вам уже присылали письма, вы получали? Прям с уведомлением, как положено, не было у меня с уведомлением писем. Если вы знаете закон, с уведомлением он должен был прислать первоначальный кредитор Турбозайм. Нет, так это если который вы... И они должны он были... передал ваш долг. Так, а должен кто... Это был делать первоначальный кредитор. Короче говоря, разбирайтесь там сами, чего вы там наградили. Вот разбирайтесь и доказывайте мне, кто теперь является моим кредитором, с кем я буду общаться. Вот, доказывайте мне все свои права. По телефону это бесполезно делать. В письменном виде, по почте России, мне все доказывают. В письменном виде. По почте России, с уведомлением. Вам отправлялось письмо. С уведомлением? С выпиской из договора, сессия, календарем. Я говорю, вы меня слышите, с уведомлением вы мне это отправляли? Или Филькину грамоту? Мне с уведомлением надо, что... он должен был отправить первоначальный кредитор. И этот тоже должен был. По 385 статье он мне должен доказывать, то, что он теперь права имеет на мой договор. Я имею право по 385 статье ничего никому не платить, пока не доказаны права требования. А это делается только по почте России с уведомлением. Мы вас уведомляли. По почте России. Кто вы? Мы вы вообще неизвестно, кто теперь права. Вообще там наградили. Вы там третье лицо, четвертое уже. По почте России мы можем вас не заказным письмом уведомить. Но мне это не надо. Мне от вас не вообще ничего не надо. Вы вообще по агентскому. Вот пусть вот этот первичный мой кредитор и вторичный мой кредитор доказывают, что они там наградили, и откуда взялись вообще вы. Вот давайте им сообщите о том, а что... Почему вы не заходили на ваш сайт, в личный кабинет, в Турбозайме? Не смотрели, это юридическая сила, никакие кабинеты они не имеют. У меня должно быть доказательство, которое по закону положено. А по закону исключительно, только по почте России с уведомлением может быть, понимаете? Нет, не только по почте России, там же телефонные звонки, айнеры, смс-уведомления. Нет, это ничего об этом не сказано. Только, или под подпись курьера. Екатерина Евгеньевна, мы работаем по федеральному закону 230. Вот я о нем и говорю. О нем я и говорю. Статья 9, часть 1. 230, статья 9, часть 1. Там четко и ясно написано. Екатерина Евгеньевна, у вас есть задолженность. Ну тут вы сейчас я с вами не собираюсь даже обсуждать. Вы 15-е лицо. Может, там еще 28 появится откуда-то. И что, я со всеми буду это обсуждать, что ли? Короче, какой бред, реально. Угу. Вам не кажется самому себе-то? Со стороны так представьте. Я фиксирую отказ от оплаты, я так понимаю. Вы фиксируете не отказ от оплаты, вы фиксируете, чтобы этих два кредитора бывших доказали мне, кто теперь у меня мой кредитор. кому я должна и на каком основании оплату производить. Вот вы разберитесь там сначала, а потом мне звоните. Сообщите трек-номер письма, который будете отправлять по Почте России с уведомлением. Только таким образом. Отказ тут вообще не при чем. Данные документы мы также можем вам предоставить, если вы сделаете официальный запрос на нашу фирму. Мне оно надо, вы там накрутили, навертели, теперь сами разбирайтесь. Что разбираться, Екатерина Евгеньевна, у вас есть долг? Так, я это с вами вообще сейчас обсуждать не буду. Я это обсуждать с вами в принципе не буду. Я только что объяснила. Вы вообще неизвестно, какое там 285-е лицо. Уже 285-й, был 10-й. Ага. Так что давайте, разбирайтесь там с этими чуликами, с двумя. Пусть они там мне доказывают, кто теперь к чему, к моему долгу, каким боком относится. И на каких, на основании каких статей. Я вас понял, Екатерина Евгеньевна, вашу информацию зафиксировал. Все. Думаю, мы с вами еще свяжемся. Обязательно, давай, расскажешь, что там, к чему получилось. Давай, пока. Вот такое чудо природы первый раз. Укладите трубочку. А потом будете говорить, что я еще трубочку кидаю. Нет, я трубочку никогда не кидаю. Слышите меня? Алло, я же вас слышу, у вас там работа кипит в вашем... так называемого.